Я сделал шаг вперед. Перед тем, как я прилетел, совсем незадолго, Снаут сжался, как от удара. Я видел его безумные глаза. «Ты!» — выкрикнул он. «Кто ты такой?» Казалось, он сейчас бросится на меня. Этого я не ожидал. Все шло кувырком. Он не верил, что я тот, за кого себя выдаю. Что это могло значить? Снаут смотрел на меня с ужасом. Что это? Психоз? Отравление? Все было возможно. Но ведь я видел ее, это страшилище. Может быть, я сам тоже. Кто это был? Спросил я. Мой вопрос успокоил его. Некоторое время он смотрел на меня испытующе, как будто еще не доверяя мне. Прежде чем он открыл рот, я понял, что попытка неудачна и что он не ответит. Снаут медленно сел в кресло и стиснул голову руками. «Что здесь происходит?» — сказал он тихо. «Бред! Кто это был?» — снова спросил я. «Если ты не знаешь», — буркнул он, — «то что?» «Ничего. Снаут», — сказал я, — «мы достаточно далеко от дома. Давай в открытую. И так все запутано. Чего ты хочешь? Чтоб ты сказал, кого видел. А ты?» — спросил он подозрительно. «Хитришь. Сказать тебе, и ты скажешь мне. Можешь не беспокоиться, я тебя не буду считать помешанным, знаю». «Помешанным? О, Господи!» — он попытался засмеяться. «Да и ты же ничего, совсем ничего, это было бы спасением. Если бы он хоть на секунду поверил, что это помешательство, он бы не сделал этого, он бы жил». «Значит, то, что написано в протоколе о нервном расстройстве, ложь?» «Конечно». «Почему ж ты не написал правду?» «Почему?» — повторил он. «Снова я был в тупике и ничего не понимал. А мне уже казалось, что я убедил его. И мы вместе атакуем эту тайну. Почему? Ну почему он не хотел говорить?» «Где автоматы?» — спросил я. «На складах. Мы закрыли их все, кроме тех, которые обслуживают полеты». «Почему?» Он снова не ответил. «Не скажешь?» «Не могу». В этом было что-то, чего я никак не мог ухватить. Может быть, пойти наверх к Сарториусу. Вдруг я вспомнил записку и подумал, что это сейчас самое главное. «Как ты себе представляешь дальнейшую работу в таких условиях?» Снаут пожал плечами. «Какое это имеет значение?» «Ах так? И что ты намерен делать?» Он молчал. В тишине было слышно шлепанье босых ног. Среди никелированных пластмассовых аппаратов, высоких шкафов с электронной аппаратурой, точнейших приборов, эта шлепающая, разболтанная походка казалась дикой шуткой какого-то ненормального. Шаги приближались. Я встал и, напряженно всматриваясь в Снаута, открыл шкаф. Снаут прислушивался, зажмурившись, но совсем не выглядел испуганным. Значит, он боялся не ее. «Откуда она взялась?» — спросил я. Снаут медлил. «Не хочешь сказать?» «Не знаю». «Ладно». Шаги удалились и затихли. «Ты мне не веришь?» «Да?» — спросил Снаут. «Даю слово, что не знаю». Я молча открыл шкаф со скафандрами и начал раздвигать их тяжелые пустые оболочки. Как я и ожидал, в глубине на крюках висели газовые пистолеты, которыми пользуются для передвижения в состоянии невесомости. В качестве оружия они стоили немного, но выбора не было. Лучше такое, чем ничего. Я проверил зарядное устройство и перекинул через плечо ремень футляра. Снаут внимательно следил за мной. Когда я регулировал длину ремня, он язвительно усмехнулся, показав желтые зубы. «Счастливой охоты!» «Спасибо за все», — ответил я, идя к двери. Он вскочил со стула. «Кельвин!» Я посмотрел на него. Усмешки уже не было. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такое измученное лицо. «Кельвин, это не... Я правда не могу», — с трудом проговорил он. Я ждал, что он скажет еще что-нибудь, но он только шевелил губами, как будто старался выдавить из себя слова. Я молча повернулся и вышел. С

Харри. Все расчеты я делал с каким-то молчаливым остервенением, и только оно удерживало меня на ногах. Я настолько отупел от усталости, что даже не сумел разложить кровать, и вместо того, чтобы освободить верхние зажимы, потянул за поручень, и постель свалилась прямо на меня. Наконец я опустил кровать, сбросил одежду и белье прямо на пол, и полуживой упал на подушку, даже не надув ее как следует. Я заснул при свете, не помню когда. Открыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут. Комнату заливало угрюмое красное сияние. Мне было холодно и хорошо. Напротив кровати под окном кто-то сидел в кресле, освещенный красным солнцем. Это была Харри. В белом платье, босая, темные волосы зачесаны назад, тонкий материал натянулся на груди, загоревшие до локтей руки опущены. Харри неподвижно смотрела на меня из-под своих черных ресниц. Я разглядывал ее долго и, в общем, спокойно. Моей первой мыслью было, как хорошо, что это такой сон, когда знаешь, что тебе все снится. И все-таки мне хотелось, чтобы она исчезла. Я закрыл глаза и заставил себя хотеть этого очень сильно. Но когда открыл их снова, она по-прежнему сидела передо мной. Губы она сложила по-своему, будто собиралась свистнуть, но в глазах не было улыбки. Я припомнил все, что думал о снах накануне вечером, перед тем, как лечь спать. Харри выглядела точно такой же, как тогда, когда я видел ее последний раз живой. Ведь тогда ей было 19. Сейчас ей было бы 29. Но, естественно, ничего не изменилось. Мертвые остаются молодыми. Она глядела на меня все теми же всему удивляющимися глазами. «Кинуть в нее чем-нибудь», — подумал я, но хотя это был только сон, не решился. «Бедная девочка. Пришла меня навестить, да?» Сказал я и немного испугался, потому что мой голос прозвучал так правдиво, а комната и Харри все выглядело так реально, как только можно себе представить. Какой пластичный сон! Мало того, что он цветной, я вдобавок увидел тут на полу многие вещи, которых вчера, ложась спать, даже не заметил. Когда проснусь, решил я, нужно будет проверить, действительно ли они здесь лежат, или это только во сне, как Харри. И долго ты намерена так сидеть? Спросил я и заметил, что говорю очень тихо, словно боюсь, что меня услышат. Как будто можно подслушать, что происходит во сне. В это время солнце уже немного поднялось. Ну вот, подумал я, отлично. Я ложился, когда был красный день. Затем должен наступить голубой, и только потом второй красный. Поскольку я не мог без перерыва проспать 15 часов, это наверняка сон. Успокоенный, я внимательно присмотрелся к Харри. Свет падал на нее сзади. Луч, проходящий сквозь щель в занавеске, золотил бархатный пушок на ее левой щеке, а от ресниц на лицо падала длинная тень. Она была прелестна. «Скажите, пожалуйста», — пришла мне в голову мысль, «какой я скрупулезный даже по ту сторону реальности, и движение солнца отмечаю, и то, что у нее ямочка там, где ни у кого нет, под уголком удивленных губ. И все же мне хотелось, чтобы это поскорее кончилось. Пора заняться работой». Я изо всех сил зажмурился, стараясь проснуться, но вдруг услышал скрип и тотчас же открыл глаза. Харри сидела рядом со мной на кровати и внимательно смотрела на меня. Я улыбнулся ей, и она тоже улыбнулась и наклонилась надо мной. Первый поцелуй был легким, как будто мы были детьми. Я целовал ее долго. «Разве можно так пользоваться сном?» — подумал я. «Ведь это даже не измена ее памяти, ведь она снится мне, она сама. Никогда со мной такого не случалось». Мы лежали навзничь и по-прежнему ничего не говорили. Когда она поднимала лицо, мне становились видны маленькие ноздри, которые всегда были барометром ее настроения. Кончиками пальцев я потрогал ее уши. Мочки порозовели от поцелуев. Не знаю, от этого ли мне стало так неспокойно. Я все еще говорил себе, что это сон, но сердце у меня сжималось. Я напрягся, чтобы вскочить с постели, но приготовился к неудаче. Во сне мы очень часто не можем управлять собственным телом. Скорее, я рассчитывал проснуться от этого усилия, но не проснулся, а просто сел на кровати, спустив ноги на пол. Ничего не поделаешь. Пусть снится до конца. Сдался я, но хорошее настроение исчезло окончательно. Я боялся. «Чего ты хочешь?» Голос звучал хрипло, и мне пришлось откашляться. Машинально я начал искать ногами ночные туфли, но прежде чем вспомнил, что здесь нет никаких туфель, сильно ушиб палец, я даже зашипел от боли. «Ну, теперь это кончится», — с удовлетворением решил я. Но ничего не произошло. Когда я сел, Хари отодвинулась. Плечами она оперлась о спинку кровати. Платье ее чуть-чуть подрагивало под левой грудью, в такт биению сердца. Она смотрела на меня со спокойным интересом. Я подумал, что лучше всего принять душ, но сразу же сообразил, что душ, который снится, не может разбудить. «Откуда ты взялась?» Она подняла мою руку и стала подбрасывать ее знакомым движением. «Не знаю, это плохо?» И голос был тот же, низкий и рассеянный тон. Она всегда говорила так, будто мысли ее заняты чем-то другим. «Тебя кто-нибудь видел?» «Не знаю, я просто пришла. Разве это важно, Крис?» Хари все еще играла моей рукой, но ее лицо больше в этом не участвовало. Она нахмурилась. «Хари, что, милый, откуда ты узнала, где я?» Это ее задачило. «Понятия не имею. Смешно, да? Ты спал, когда я вошла, и не проснулся. Мне не хотелось тебя будить, потому что ты злюка, злюка и зануда». В такт своим словам она энергично подбрасывала мою руку. «Ты была внизу?» «Была. Я убежала оттуда. Там холодно». Она отпустила мою руку. Укладываясь на бок, тряхнула головой, чтобы все волосы были на одной стороне, и посмотрела на меня с той полуулыбкой, которая много лет назад перестала меня дразнить только тогда, когда я понял, что люблю ее. Но ведь, Хари, ведь больше мне ничего не удалось из себя выдавить. Я наклонился над ней и приподнял короткий рукав платья. Над похожей на цветок меткой от прививки оспы краснел маленький след укола. Хотя я ожидал этого, так как все еще инстинктивно пытался найти обрывки логики в невозможном, мне стало не по себе. Я дотронулся пальцем до ранки, которая снилась мне годами, так что я просыпался со стоном на растерзанной постели, всегда в одной и той же позе, скорчившись так, как лежала она, когда я нашел ее уже холодной. Наверное, во сне я пытался сделать то же, что и она, словно хотел вымолить прощение или быть вместе с ней в те последние минуты, когда она уже почувствовала действие укола и должна была испугаться. Она боялась даже обычной царапины, совершенно не вносила ни боли, ни вида крови, и вот теперь сделала такую страшную вещь, оставив 5 слов на открытке, адресованной мне. Открытка была у меня в бумагах. Я носил ее при себе постоянно, замусоленную, порванную на сгибах, и не имел мужества с ней расстаться. 1000 раз, возвращаясь к моменту, когда она ее писала, и к тому, что она тогда должна была чувствовать, я уговаривал себя, что она хотела сделать это в шутку и напугать меня, и только доза случайно оказалась слишком большой. Друзья убеждали меня, что это было именно так, или что это была просто мгновенная депрессия, и потому мгновенное решение, вызванное внезапной депрессией. Но ведь они не знали. За 5 дней до того я сказал ей все, и чтобы задеть ее еще больше, стал собирать вещи. А она, когда я упаковывался, спросила очень спокойно, Ты понимаешь, что это значит? Я сделал вид, что не понимаю, хотя отлично понимал. Я считал ее трусихой и сказал ей об этом. А теперь она лежала поперек кровати и смотрела на меня внимательно, как будто не знала, что я ее убил. Комната была красная от солнца. Волосы Хари блестели. Она смотрела на свое плечо, и когда я опустил руку, прижалась холодной гладкой щекой к моей ладони. «Хари!» — прохрипел я. «Это невозможно! Перестань!» Ее глаза были закрыты. Я видел, как дрожали веки. Черные ресницы касались щек. «Где мы, Хари?» «У нас». «Где это?» Один глаз на миг открылся и закрылся снова. Она пощекотала ресницами мою ладонь. «Крис?» «Что?» «Мне хорошо». Я сидел над ней, не шевелясь. Потом поднял голову и увидел в зеркале над умывальником часть кровати, растрепанные волосы Хари и свои голые колени. Я подтянул ногой один из тех наполовину расплавленных инструментов, которые валялись на полу, взял его свободной рукой, приставил к коже над тем местом, где разовел полукруглый симметричный шрам, и воткнул в тело. Боль была резкой. Я смотрел на большие капли крови, которые скатывались по бедру и тихо падали на пол. И это не помогло. Ужасные мысли, которые бродили у меня в голове, становились все отчетливее. Я больше не говорил себе «это сон». Теперь я думал, нужно защищаться. Я посмотрел на ее босые ноги, потом потянулся к ним, осторожно дотронулся до розовой пятки и провел пальцем. По подошве она была нежной, как у новорожденного. Я уже наверняка знал это. Я знал, что это не Хари, и почти не сомневался, что сама она об этом не знает. Босая нога шевелилась в моей ладони. Темные губы Хари набухли от беззвучного смеха. «Перестань!» — шепнула она. Я мягко отвел руку и встал. Поспешно одеваясь, увидел, как она села на кровати и стала глядеть на меня. «Где твои вещи?» — спросил я и тотчас пожалел об этом. «Мои вещи? Что, у тебя только одно платье?» Теперь это была уже игра. Я умышленно старался говорить небрежно, обыденно, как будто мы вообще никогда не расставались. Она встала и знакомым мне легким и сильным движением провела рукой по платью, чтобы разгладить его. Мои слова ее заинтересовали, но она ничего не сказала, только обвела комнату сосредоточенным ищущим взглядом и повернулась ко мне с удивлением. «Не знаю», — сказала беспомощно Хари. «Может быть, в шкафу?» — добавила она, приоткрыв дверцы. «Нет, там только комбинезоны», — ответил я, подошел к умывальнику, взял электробритву и начал бриться, стараясь при этом не становиться спиной к девушке, кем бы она ни была. Она ходила по комнате, заглядывала во все углы, посмотрела в окно, наконец подошла ко мне. «Крис, у меня такое ощущение, как будто что-то случилось». Она остановилась. Я выключил бритву и ждал, что будет дальше. «Как будто я что-то забыла. Очень многое забыла. Знаю, помню только себя и ничего больше». Я слушал ее, стараясь владеть своим лицом. «Я была больна?» «Ну, можно это назвать и так». «Да, некоторое время ты была немного больна». «Ага, это, наверное, от того». Она слегка повеселела. «Не могу передать, что я чувствовал». Тогда она молчала, ходила, сидела, улыбалась. Впечатление, что я вижу перед собой Хари, было сильнее, чем сосущая меня тревога. Но моментами мне казалось, что это какая-то упрощенная Хари, сведенная к нескольким характерным обращением, жестом, движением. Она подошла совсем близко, уперла сжатые кулаки мне в грудь и спросила, «Как у нас с тобой, хорошо или плохо?» «Как нельзя лучше». Она слегка улыбнулась. «Когда ты так говоришь, скорее плохо». «С чего это ты взяла?» «Харри, дорогая, я должен сейчас уйти», — проговорил я поспешно. «Подожди меня здесь, хорошо? А может быть, ты голодна?» — добавил я, потому что сам чувствовал все усиливающийся голод. «Голодна?» «Нет», — она тряхнула головой. «Я должна ждать тебя». «Долго?» «Часик», — начал я, но она прервала. «Пойду с тобой». Это была уж совсем другая Харри. Та не навязывалась никогда. «Детка, это невозможно». Она смотрела на меня снизу. Потом, неожиданно, взяла меня за руку. Я погладил ее упругое теплое плечо. Внезапно я понял, что ласкаю Харри. Мое тело узнавало, хотело ее. Меня тянуло к ней, несмотря на разум, логику и страх. Стараясь любой ценой сохранить спокойствие, я повторил. «Харри, это невозможно. Ты должна остаться здесь». «Нет». «Как это прозвучало? Почему?» «Не знаю». Она смотрелась и снова подняла на меня глаза. «Не могу», — сказала она совсем тихо. «Но почему?» «Не знаю. Не могу. Мне кажется, она настойчиво искала в себе ответ, а когда нашла, то он был для нее откровением. «Мне кажется, что я должна тебя все время видеть». В интонации этих слов было что-то встревожившее меня. И, наверное, поэтому я сделал то, чего совсем не собирался делать. Глядя ей в глаза, я начал выгибать ее руки за спину. Это движение, сначала не совсем решительное, становилось осмысленным. У меня появилась цель. Я уже искал глазами что-нибудь, чем можно ее связать. Ее локти, вывернутые назад, слегка стукнулись друг от друга и одновременно напряглись силой, которая сделала мою попытку бессмысленной. Я боролся, может быть, секунду, даже атлет. Перегнувшись назад, как Харри, едва касаясь ногами пола, не сумел бы освободиться. Но она, с лицом, не принимавшим во всем этом никакого участия, со слабой, неуверенной улыбкой, разорвала мой захват, выпрямилась и опустила руки. Ее глаза смотрели на меня с тем же спокойным интересом, что и в самом начале, когда я проснулся. Она как будто не обратила внимания на мое отчаянное усилие, вызванное приступом паники. Она стояла неподвижно и словно чего-то ждала, одновременно равнодушная, сосредоточенная и чуточку всем этим удивленная. Я отпустил ее, оставил на середине комнаты и пошел к полке возле умывальника. Я чувствовал, что попал в кошмарную западню и искал выхода, перебирая все более беспощадные способы борьбы. Если бы меня кто-нибудь спросил, что со мной происходит и что все это значит, я не смог бы выдавить из себя ни слова. Но я уже уяснил, то, что делается на станции со всеми нами, составляет единое целое, страшное и непонятное. Однако в тот момент я думал о другом. Я силился отыскать какой-нибудь трюк, какой-нибудь фокус, который позволил бы мне убежать.